Глава 30. На Келтике Мэй почти не выходила из каюты, прячась от посторонних глаз. Она знала, что пассажиры сгорают от желания расспросить ее о событиях на Титанике и понянчиться с малышкой. Элли передавали игрушки. Одна дама из первого класса прислала очаровательного плюшевого мишку и куклу, разодетую в розовый бархат с золотыми кружевными лентами. Люди желали добра, однако Мэй была слишком измучена, чтобы это оценить. На борту находились по меньшей мере еще 5 женщин, выживших в катастрофе, причем некоторые с детьми, и вся остальная публика суетилась вокруг них, точно они были знаменитостями. Мэй старалась не общаться с товарками по несчастью. Многие пассажиры просили разрешения сфотографироваться, но она с самого начала рейса упорно избегала назойливого внимания, и мало-помалу люди уяснили ее настрой. На сей раз ей достался билет во 2-й класс. Явно постаралась Селеста. Эта женщина спасла ей жизнь. Она не заслуживает такой подруги. Мэй никогда не забудет дни, проведенные в Нью-Йорке. Вместе с Селестой она каталась в экипаже по Центральному парку, угощалась фруктовой водой с мороженым, делала покупки в универмаге Мэйси, стараясь не глазеть на прилавки, заваленные роскошными вещами, и на элегантных дам в широкополых шляпах, которые по глоточку пили чай в ресторане и умилялись Элле. С тех пор, как почти 2 недели назад Мэй отправилась в плаванье, все происходило будто во сне. Неужели действительно минуло совсем мало времени? Она увидела новый мир, окунулась в суету, гомон и пыль большого города. Нет, это не для нее. Хорошо, что она возвращается домой. Пускай не в родной дом, но хотя бы в родную страну, где все знакомо и привычно. Мэй не впервые испытывала ощущение, что видит странный сон и скоро проснется. Всего за несколько дней она проделала путь из Болтона в Лондон, затем в Саутгемптон, Нью-Йорк, а теперь плывет назад. И опять в неизвестность, в чужом платье, с едва знакомым младенцем на руках. Под утро, однако, реальность придавливала Мэй тяжестью. Сердце пронзала такая острая боль, что оно готово было разорваться. Сил хватало только на то, чтобы приготовить смесь для ребенка. Элла безмятежно сосала молоко из бутылочки. Сухая и сытая, она не доставляла проблем. Я забрала чужого ребенка. Боже, прости меня. Поначалу Мэй цеплялась за это дитя только ради утешения в горе. Но теперь возврата нет. Что бы ни было, она в ответе за маленькую Эллу. «Я тебя не знаю», — шепнула она на ухо девочке. В ответ та улыбнулась невероятно трогательной улыбкой, и Мэй осталось лишь покачать головой. «Невинный ангел!» «Ничего, у нас впереди много времени. Мы познакомимся как следует, детка». Еще несколько дней можно спокойно сидеть в кресле, качать малышку на руках, петь ей песенки и гулять по палубе. И только потом придется задуматься о будущем. «Элла совсем не похожа на Эллен. У нее маленькие изящные ручки и ножки, тонкие длинные пальчики и смуглая кожа. Иностранка, вне всяких сомнений. В 3-м классе собралось столько разных национальностей. Мэй помнит женщин в ярких косынках, стрекотавших по-своему. Понимает ли Элла хоть слово по-английски? На Мэй все навехонькое, и черное пальто, отделанное бархатом, и модная шляпка, и сумочка, и ботинки из телячьей кожи, и корсет, и даже сорочка. Только лицо бледное, осунувшееся, осталось прежним. К написанным на нем заботам и тревогам добавилось горе. В кармане у Мэй лежит рекомендательное письмо Селесты, адресованное ее отцу, священнику Личфилдского собора, канонику Форестеру. Что такое каноник? Мэй знает лишь одно похожее слово – канонада. Это когда гремят пушки. Она даже не представляет, где находится Личфилд. Кажется, неподалеку от Бирмингема. И в соборе она тоже ни разу в жизни не была. Всякий раз, когда судовой двигатель вздрагивал или замирал, в душе Мэй начинала расти паника. Что если корабль опять напоролся на льдину? Айсберги по-прежнему встречались в этих водах. Мэй не могла заставить себя подняться на палубу и узнать, в чем дело. Каюта, конечно, очень комфортабельна, но спать в наглухо закрытом помещении тяжело. На рассвете Элла проснулась и захныкала, требуя молока. Мэй закутала ее потеплее и, собравшись с духом, вышла на палубу, чтобы посмотреть на океан. Рядом не было никого, за исключением матроса, который улыбнулся и тактично отошел в сторону. И экипаж, и пассажиры Келтика уже поняли, что Мэй неприятны любые напоминания о недавних событиях. Селеста, та стремится поведать о трагедии целому миру, а Мэй нет. Она будет хранить страшные воспоминания глубоко в душе до конца своих дней. Когда Селеста писала письмо канонику, Мэй умоляла подругу не описывать ее историю в подробностях и упомянуть лишь, что в результате катастрофы она овдовела. «Пожалуйста, не надо. Я не хочу, чтобы на меня показывали пальцем на улице и жалели». Это было единственным условием, которое поставила Мэй, согласившись принять щедрое предложение Селесты. Никакого прошлого. Шанс начать все заново. Селесте не оставалось ничего иного, как согласиться. Серым пасмурным днем 25 апреля судно вошло в ту часть Атлантики, которая именовалась западными подходами. Это означало, что английский берег уже близко, и скоро судно придет в Ливерпуль. Мэй предстояло выполнить последнюю задачу. Если она решила переписать жизнь с чистого листа вместе с малюткой Эллой, нужно уничтожить то, что связывает их с ужасным прошлым. Задубевшую от морской соли ночную рубашку, детские одежки, в общем, все, что может выдать в них пассажиров Титаника. Мэй затолкала ненавистные тряпки в карман пальто и поднялась на палубу. Убедившись, что на нее никто не смотрит, она бросила свои вещи в воду. Подхваченные порывом ветра, сперва они заполоскались на поверхности воды, точно флаги, а затем уплыли прочь по волнам, как раздувшиеся тела утопленников. Мэй быстро отвернулась, испуганная этим жутким сходством. Чуть погодя, она провела рукой по рубашечке Эллы, украшенной прелестным кружевом, погладила чепчик, одну пинетку. Вторая потерялась в тот день, когда они сошли на берег в Нью-Йорке. Мэй только сейчас рассмотрела затейливый узор кружева, искусно выплетенных животных из Ноева ковчега, собак, лошадей, оленей, всех по паре, а за ними голубку с распростертыми крыльями. Какая тонкая работа! Пощупав материю, Мэй поняла, что это кружево изготовили с любовью и гордостью. Они обе, и Мэй, и Элла, обрели свой ковчег, свое спасение сперва в шлюпке, а затем на борту Карпатии. Их судьба и теперь в воле океана. Перегнувшись через перила, Мэй всмотрелась в толщу воды и увидела тысячи бурлящих белых пузырьков, похожих на кружево. Нет, она не сможет смотреть, как уходят в темную глубину эти прелестные детские вещички. Наверное, вот так же утонула ее любимая доченька. Мэй сунула одежки обратно в карман. Море их не получит. Мэй не вправе выбросить то, что ей не принадлежит. Однако и Элла не должна узнать тайну, которую хранят эти вещи. Мэй уверена в одном. Нельзя уничтожать любовь, как бы горька ни была память.